голова с глазами вниз скользя, я простегнул тугой корсет. Но вы прекрасная нельзя, из миллионов нежных нет. Мне все завидуют, друзья, мол, повезло за столько лет. Но вы прекрасная нельзя, из миллионов дивных нет. Нет, нет, нет, нет. Да, да, да, да. Нет, нет, нет, нет. Да, да, да, да. И снова нет, нет, нет, нет. Да, да, да, да. Нет, нет, нет, нет. Да, да, да, да. Бессмертной нежностью грозя, я вам шепчу какой-то бред. Но вы прекрасная нельзя, из миллионов зыбких нет. Как прежде на балу князья, целую ног я ваших след. Но вы прекрасная нельзя, из миллионов жарких нет. Нет, нет, нет, нет. Да-да-да-да. Нет, нет, нет, нет. Да-да-да-да. No, no, no, no. Опять готов услышать «нет», и вдруг вы говорите «да». А как же «нет, нет, нет, нет»? Да, да, да, да. Най, най, най, най. Я, я, я, я. No, no, no, no. Yes, baby.